Сегодня, 30 января, со стороны универмага немцы неожиданно ударили, собрав в кулак остатки своих танков. 7 машин, не знаю, на воздухе они что ли работают при поддержке пехоты и артиллерии, внезапно ломанулись в сторону железной дороги. Наш батальон стоял восточнее универмага, и удар был в противоположную сторону, но командование приказало атаковать, чтобы сорвать наступление немцев ударом с тыла. Заслон тут был почти в одну нитку, и прорвали мы его довольно быстро, буквально сходу. Я и еще 2 пары стрелков-снайперов поддерживали атаку с дистанции. С Петрухой во мне вдруг опять проснулся азарт. Мы залезли в такое место, что перед нами в 300 метров возвышался полуразрушенный универмаг. Нет, я не собирался валить Паулюса. На кого-нибудь из его штаба уж постараюсь. А заодно и охрану свежеиспеченного фельдмаршала, а то у него в ней такие зубры состоят, что только держись. Наши двинули на цитадель фельдмаршала целых 6 танков. Латанные, перелатанные, 34-ки, пыхтя изношенными моторами, медленно двигались по 2 разбитым улицам, подбираясь к цели. За танками, тщательно сторожась и укрываясь, шли бойцы 2 батальонов нашего полка. Для меня подступы просматривались очень хорошо. Я даже видел вывешенный немцами флаг на универмаге. Не знаю, был ли подобный штурм в той истории, но вот тут он присутствовал. По идее, завтра Паулюс должен сдаться и так. Но фиг его знает, я вообще замечаю небольшие отклонения от того, что, казалось, знал. Тут могло сыграть и мое присутствие, и просто то, что там история была несколько искажена. Например, кукурузник-то уже того на том свете. Кто там вместо него, не так важно, зато подковерной возни в послевоенные годы, думаю, не будет. А если и появится новый Хрущ, то и пойти может все совсем по-другому. Может, даже и хуже будет, кто его знает. Выверты судьбы непредсказуемы. Заметив, как идущие за танками бойцы начали падать один за другим, дал Пете команду искать наших коллег. Наверняка из штаба Паулюса снайперы работают. О! Вот один. Петь. «Смотри внимательно. 4-е окно 2-го этажа. Я его снимаю, а ты смотри, вдруг еще кто рядом, как бы и нас не срисовали. Направление-то вычислить можно без труда». Первым же выстрелом уложил снайпера противника. Тот стоял во весь рост за окном, снизу-то его практически не достать, а для меня как на ладони, я ведь тоже на 2-м этаже лежу. «Сань, меняй позицию, видел 2 с биноклями. Найти пытаются». «Повторять мне не нужно». Привык к Петрухе, раз говорит, надо прятаться. Лежал я у разбитого артиллерийским снарядом оконного проема, поэтому, просто переворачиваясь, ухожу правее. Оглядевшись, замечаю в паре метров от себя дыру в стене размером с футбольный мяч. Устремляюсь туда. Ползком на брюхе, винтовка на сгибах рук, преодолеваю нужные метры и смотрю в дыру. Вообще отлично, обзор почти прежний. А меня не видать. «И чего мы сразу здесь не легли?» – бормочу я. Петя нашел для себя новое местечко и уже выдал мне направление на 2 цели. Как я и сам хотел, целями были 2 наблюдателя противника с биноклями, пристально рассматривающие окрестности площади. Тем временем танки подошли почти вплотную и начали обстрел. Пехота пока лежит, стреляя на подавление, ждут приказа на штурм. Я убрал обоих наблюдателей, хоть 2-го и пришлось ловить. Верткий гад оказался, а может, просто видел, что его товарищ, находившийся через 3 окна, умер. Подловил я его хорошо, даже понравилось. В здании универмага на одной стене не хватало куска между оконными проемами. Я по движению немчика понял, куда он двинул, и подловил его именно там. От танков в сторону универмага полетели гранаты, спустя несколько секунд начал появляться дым. «Молодцы наши. Нехрен лезть с шашкой наголо, с дымом точно пройдут с минимальными потерями». Но происходящее вдруг заставило меня ускориться. Стрелять пришлось так быстро, как только мог. Немцы словно обезумели. Когда наши пехотинцы дружно приблизились к зданию, из него вдруг посыпались фашисты. Точнее, сначала из всех щелей полетели гранаты и такие же, как и у нас, коктейли Молотова. А вот затем... Черт, если бы это было наоборот, я бы не обратил особого внимания, сам участвовал в таких штурмах. Но чтобы немцы выбегали из укрытия со штыками в руках, Бойцы нашего батальона даже в ступор впали ненадолго, но, опомнившись, когда начали падать те, что шли первыми, схватились кто за что мог. Блеснули клинки, ножей и штыков, заточенные лопатки. Удары наносились куда попало всем, что попало под рукой. Вижу, как один из бойцов, оставшись случайно без штыка, сорвал с себя каску и долбит фрица по голове. Помогаю, как могу, но там просто толпа. Я даже пару раз ловил себя на мысли, что мог и в своего же попасть. Стараюсь отстреливать немцев, когда они только выбегают из универмага. Само собой, получается хреново. Мало того, что у меня не пулемет, и тут 300 метров, так еще и немцы двигаются. Не идут, а бегут и прыгают сверху вниз. «Сань, в окнах пулеметы!» — отвлек меня Петро. «Черт! Ганцы, видимо, плюнули на то, что могут и своих покрошить, и пошли ва-банк. Переношу огонь на оконные проемы, даже позицию не меняю. Стреляю и раз за разом замечаю попадание. Пулеметчики не успели нанести большого вреда, я ведь не один снайпер, что работает на поддержке». Быстренько расстреляв желающих пострелять из скорострельного оружия, вновь начал уничтожать дерущихся. Немцев, разумеется. В какой-то момент, остановив взгляд на одной паре катающихся по земле противников, осознаю, что знаю того, на ком сейчас сидит огромный фриц и пытается задушить. Прицелиться не могу долго, 10 секунд ждал, пока исчезли помехи. Но, кажется, успел. Нечаев, а это был мой ротный командир, что и вел эту атаку, оттолкнув завалившегося на него немца в сторону, повернулся на бок и чуть приподнял руку с оттопыренным большим пальцем. Неужели он понял или заметил, откуда к немцу пришла смерть? Попал я удачно, снеся своей тупоголовой пулей полголовы вражескому солдату. Кажется, я даже вижу, что Леха Нечаев весь залит кровью и содержимым черепа фашиста. «Вот это выстрел!» — восхищенно воскликнул напарник. «Сань, мне даже страшно представить, что у фрицев могут быть такие же стрелки!» «Петь, а они у немцев есть, даже гораздо лучше, чем я. Мне просто везет!» Я и правда так считал. Даже этот выстрел, что так понравился напарнику, я произвел больше на авось. Нет, в немцы-то я бы попал спокойно. Сложность была в том, чтобы не зацепить кого-то из наших. Я ведь говорю, люди в этой свалке мелькают туда-сюда. Попробуй угадай, кто из них и где окажется в момент пролета пули. Там как раз пробегали трое пехотинцев, и я стрелял, только надеясь, что они не остановятся, так как нажал на спуск до того, как они пробегут через линию огня. Фактически цель была закрыта третьим бойцом, едва он успел сделать шаг, как за его спиной пролетела моя пуля. Если честно, то я даже был готов, что попаду в своего, просто очень хотелось помочь ротному. Бойня между тем подходила к концу. То в одном, то в другом проеме замелькали белые тряпки. Наши тоже прекратили стрельбу. Несколько дерущихся еще оставались, но к ним уже спешили помощники в надежде спасти людей от бессмысленных смертей. У меня все в голове не укладывалось. Неужели Паулюс отдал такой приказ, что немцы полезли в рукопашную? Про него вроде историки не раз писали, что он был не слишком решительным. Да и умный он человек, ведь прекрасно осознает, что только оттягивает время своей капитуляции и приносит новые и новые жертвы обеим сторонам. Примерно через час со стороны наших позиций появился человек, уполномоченный принять капитуляцию. Даже не удивился, узнав в идущем впереди двух бойцов майора Смолина. Комбат, видимо, как старший по званию среди всех присутствующих, вызвался сам. Немцы еще полчаса назад начали выкидывать оружие из окон, хотя, конечно, это ни о чем не говорит. А вот то, что навстречу Смолину шел явно кто-то из штаба 6-й армии Паулюса – факт. Обменявшись едва заметными приветствиями, причем фашист не вскидывал руку, а приложил к фуражке, копируя нашего комбата, парламентеры двинулись ко входу в универмаг. «Петя, отслеживай любое шевеление!» – крикнул я, сам лихорадочно осматривая все щели, из которых по комбату могут стрелять. Слава богу, ничего такого, видимо, не задумывалось, так как Смолин и вышедший к нему фашист скрылись в здании, сопровождающие комбата бойцы встали у входа. Спустя буквально 10 минут из универмага появились первые солдаты противника, которые начали швырять остатки оружия и амуниции перед входом. Вышло много, даже не знаю, где они там все размещались. Сколько фрицев дралось тут, на улице, сколько погибло внутри – но вышло явно больше 50 человек, скорее даже все 100. Последними появились Смолин и Паулюс, чуть раньше выходили еще кто-то из генералов и прочих оберстов и майоров. Наши бойцы, атаковавшие буквально час назад штаб армии врага, выстроились в линеечку и, не поднимая оружия, зло смотрели на фашистов. Нет, я, конечно, не вижу их лиц, просто предполагаю, с каким бы лицом стоял я сам. Картина была... Да что тут слова подбирать? Исторический момент, он и в Африке исторический. И все это происходит у меня на глазах. Только ради вот этой картины уже стоило пережить всю эту бойню. Увидеть такой финал. Сразу появляется и гордость за себя и своих товарищей. Шутка ли заставить капитулировать штаб одной из самых сильных частей противника? Да, это сейчас они разбиты и сидят тут в голоде и холоде. Но буквально пару месяцев назад эти сдавшиеся сейчас солдаты вермахта перли так, что казалось, еще чуть-чуть, и нам точно хана. Хоть я и знал, как будет, но в моменты боя не думаешь о таком совершенно. Враг не будет ждать, когда ты дебет с кредитом сведешь. После боев в редкие минуты отдыха, да, постоянно думается, но не в бою. «Сань, ну чё, снимаемся?» — прервал мои размышления напарник. «Да, Петро, да. Мы, наконец, заканчиваем эту бойню. Помяни мое слово, ее еще назовут одной из величайших битв за всю войну. Вот увидишь». «С какого перепуга?» — удивился Петя довольно искренне. «Мы ведь не Берлин взяли, а свое, причем полностью разрушенное и уничтоженное, вернули». «Потому, Петь, потому», — сказал я просто, но все-таки решил пояснить. «Мы раньше что делали, начиная с 41-го? Бойню под Москвой в расчет не бери». «Не понимаю, как это что делали? Воевали?» «Мы пятились, дружище. Где-то даже бегом бежали, но тут...» Тут мы, наконец, не только остановились, а расхреначили немцев хвост и в гриву. И теперь, Петя, мы уже точно не двинемся назад, помяни мои слова. Повторяюсь уже. Именно отсюда, от матушки Волги, мы и двинем на запад, в их долбанную Европу. Не завтра, конечно, и даже не через год, но мы придем в Берлин и раскатаем его так же, как эти суки прошлись по нашим городам. Меня, видимо, понесло, а напарник, сидя не только с распахнутыми глазами, но и открытым ртом, только молча внимал. Собравшись и осмотревшись на всякий случай, мы двинулись на выход. У подъезда нас перехватил посыльный, как оказалось, от Нечаева. «Товарищ сержант! Фу, блин, наконец-то нашел! Боец даже запыхался!» «Отдышись», — предлагаю я. «Да пока вас искал, упарился, боец снял шапку и вытер ее пот со лба». «Бывает», — задумчиво ответил я. «Кто его за мной послал?» «Товарищ майор приказал вернуть всех снайперов на исходную к его прежнему штабу». «Хорошо, сейчас зайдем», — кивнул я. «Вы видели, ребят, аж целого фельдмаршала фашистского захватили. Парень аж захлебывался от распиравшей его гордости». «Да все мы видели. Больше ничего не передавали?» «Нет, только комбат просил поторопиться». «Хорошо, свободен». Мы побрели с Петром к тому дому, точнее даже подвалу, где был КП батальона. Где-то местами еще, конечно, постреливают, и даже вполне серьезно, все-таки приказ еще не до всех частей 6-й армии дошел. Но здесь, в центре города, практически тишина. Приятно, черт возьми, идти вот так спокойно по только вчера еще бывшим немецким позициям на улицах Сталинграда. Наша пехота вовсю собирает пленных солдат во всевозможных обмотках, женских шалях и соломенных подобиях валенок, обмороженных и голодных. Немцы, по крайней мере, эти немцы, уже все для себя давно решили. Им опостылила эта война. Солдаты продолжали воевать только потому, что порядок у них впитан с молоком матери. Не могут они не подчиняться, честно выполняют свой долг. Хотя сами и не понимают, нафига им все это нужно. Да, упертых среди них хватает. Есть и просто хапуги, что пришли на нашу землю, надеясь поправить свое благосостояние. Но в большинстве своем здесь обычные люди, работяги. «Сань, а че они такие убогие все?» — нарушил молчание в очередной раз напарник. «Потому, Петь, что командование у них дурное. Простой недальновидностью это не оправдать. Ладно, в 41-м они действительно не рассчитывали на нашу зиму, учитывая, сколько смогли оттяпать у нас июня месяца. Ну и повторять те же ошибки через год. Это верх глупости. Так говорят, что у них вообще нет теплой одежды и обуви, а техника не рассчитана на наши морозы. Петь, это немцы. Они что хочешь могут придумать и наладить производство, это во-первых. А во-вторых, имея такую сильную и подготовленную армию, им достаточно было просто встать в оборону по осени. Кто мешал тому же Паулюсу это сделать? Гитлер, политрук, говорил, что тот гонит войска вперед, не разрешая останавливаться. Хорошо, но Гитлер в Берлине, там нет войны, а генералы здесь могли бы и сами о себе позаботиться. А, хрен с ними со всеми, Петь, нам же легче, заключил я. Естественно, я был неправ. Что такое приказ, знаем и мы. Ведь только благодаря выдержке и исполнению приказов мы не ушли с Волги. И теперь уже совсем скоро погоним фрицев назад. Но все же, думаю, наши командиры все-таки немного изворотливее немецких. Те ведь и правда тупо следуют приказу, не особо размышляя о том, правильный он или нет. Да, в 41-м многие наши командиры действовали глупо и неосмотрительно. Ну и где сейчас те командиры? Вот нас возьми. Майор Смолин зачитывает мне приказ командира полка. Спрашивает о моих мыслях. Докладываю. Тот, грамотно все взвесив, выполняет приказ так, как это будет правильнее. Приказано зачистить дом, идем и зачищаем. А если дом так укреплен, что нашими силами его взять просто нереально, проводим разведку боем и докладываем, что выполнение приказа требует больших сил. В основном помогает. Нам либо отменяют приказ, либо пополняют людьми и всем необходимым. А как иначе? Если бы все взводные, ротные, да даже батальонные командиры тупо выполняли бы приказы, не думая о последствиях, мы бы уже не в Сталинграде были, а минимум в районе Перми. Вспоминаю свой первый день, 15 сентября. Мне повезло оказаться именно во втором батальоне своего полка. Попал бы в первый уже 4 с лишним месяца, как был бы на том свете. Я не говорю, что приказ о захвате вокзала был неправильным, но брать такой объект силами одного батальона... «Здравия желаем, товарищ майор. Вызывали?» Отрапортовали мы с напарником, валившись на КП батальона. «Заходите, заходите». Кэп был в хорошем настроении. «Ну, как вам?» «Хорошо. А вы про что?» Сделав непроницаемое лицо, спрашиваю я. «Тьфу ты, вечно ты все изгадить гораст», — выругался майор. «И в мыслях не было. Так о чем вы, товарищ майор? Я уже еле сдерживаю смех». «Я сейчас кому-то пошучу, пожалуй». Комбат въехал в мою шуточку. «Как вам пленный немецкий фельдмаршал?» «А, вон вы о чем», — безразлично ответил я. «Так бы и сказали». «Ну все, Иванов, пошутили и хватит. Тут дельце предстоит, для этого и позвал». «А мы-то грешным делом подумали, что нам дадут теперь немного отдохнуть». «Ты в госпитале не отдохнул разве? Вот и помалкивай». «Дело такое». Комбат указал на карту, лежащую перед ним. Подойдя и наклонившись над столом, пытаюсь определиться, что за местность. «А что это?» — не понимаю, я взглянул на комбата. «Район Котельниково. Недалеко тут». «А мы тут при чем?» — еще больше недоумевая, спрашиваю я. «Прекращай, по-хорошему говорю». Смолин посмотрел вначале на Петю, а потом уставился на меня. «После пополнения наш полк пойдет туда, на нас захват городка и его зачистка». «О как!» — охренев от услышанного, удивился я. «Нет, а ты что думал, что будешь здесь, в Сталинграде, до победы сидеть? Дальше пойдем, думаю, скорее всего, на Ростов». «Ничего себе!» — удивился я. «Там же наших войск куча, разве не они пойдут вперед, свежими силами, так сказать?» «Все пойдут, закончат с котлом и пойдут». Дальше мы еще немного посудачили, мне еще разок влетело от комбата за мой поганый язык, и на этом нас отпустили отдыхать. А уже к обеду следующего дня нас, весь наш батальон в уже пополненном виде, бросили пешим маршем на юго-восток. Впереди заснеженные степи, спрятаться и укрыться просто негде, а еще там Манштейн, и силушки у него вполне себе достаточно. «Что-то вы тут задумали?» На нас с Петрухой смотрел сверху следак из особого отдела полка. «Окапываемся, товарищ капитан», — просто ответил я. «Вы что, оглохли? Приказ был идти вперед!» Капитан-особист от моей наглости вышел из себя. «Так некому скоро идти-то будет, товарищ капитан». Петя, черт немазанный, нахватался от меня и начал борзеть наравне со мной. «Что? А ну-ка вылезай быстро!» А вот это уже серьезно, капитан схватился за кобуру. Мы о нем наслышаны уже, то еще говно. Наш батальон, понеся огромные потери, залег на подступах к городку Котельниково. У фрицев там серьезные укрепления, с наскока взять не удалось, да и не было никакого наскока, если честно. Расстреляли нас из пулеметов и минометов, как куропаток. Степь, как я уже говорил, спрятаться вообще некуда. А тут еще и особист подвалил, запрещает окапываться. А у нас от батальона два дня назад пополненного осталось едва сотни человек. Мне опять пришлось принимать под начало взвод. Комбат был вчера легко ранен, в санбат не пошел, но сейчас отлеживается где-то у нас за спиной. Вот особист и вылез, он тут сейчас старше, может права качать, как хочет. «Товарищ капитан, вы же видите, две трети батальона полегло. Зачем так разбазаривать бойцов? Их на рынке не продают». «Ты! Мне говорили о тебе, что ты слишком наглый. Командиров не признаешь, панибратство у вас в батальоне процветает. Но я это пресеку. Следак от напряжения того и гляди, лопнет». «А пресекалки хватит? Ой, блин, это что я сказал? Особист был уже зеленого цвета, на фоне белого полушубка его лицо выделялось очень хорошо». «Оба вылезли сюда», — рявкнул он, а голосок-то не поставлен, молодой еще. «Сдать оружие, отправляетесь под арест. Трибунал вас уже заждался». «Зря вы так, товарищ капитан, в атаку-то сами пойдете. Раз уж все равно трибунал, то я теперь на нем отыграюсь. Накипело». Особист, указывая нам стволом ТТ, ждал, когда мы сложим оружие. Я не торопился. Петя, глядя на меня, тоже. Вряд ли он отважится шмальнуть. Вон уже народ вокруг заинтересованно смотрит. Но никто не лезет. Я приказал сдать оружие, бросая винтовку немедленно. Пистолет капитана едва не упирается мне в живот. «Эту винтовку никто и никогда не бросит», — раздался голос позади особиста. «Ба, да это же Нечаев. Эта винтовка столько жизней наших бойцов и командиров спасла. Не сосчитать, а уж врагов столько на тот свет отправила, вообще в уме не укладывается». «Ты, командир роты, зачем сюда явился? Сопроводить своих бойцов под арест?» Ехидно спрашивает особист, пропустив мимо ушей резкое замечание Нечаева. «Не вижу причины, по которой лучших бойцов полка нужно арестовывать», — веско заметила Леха. «Ты что, охренел? Я приказываю». «Да приказывайте что угодно, товарищ капитан. Я, как командир этих бойцов, требую объяснений. На каком основании вы хотите их задержать?» — непреклонно стоял на своем Нечаев. «За невыполнение приказа командира полка! Они отказываются идти в бой! Трусы и паникеры! Из-за таких, как они, враг и дошел до Волги!» «Ну, это ты зря, товарищ особист!» «Что? Это наш сержант? Трус? Слышь, капитан, ты в уме?» «Он один на отделение фрицев выходил, против двух взводов с танками стоял в одиночку и не отступил. Это ты его в трусости обвиняешь?» Нечаев даже ухмыльнулся. «Да, я удивлен, как он тебе еще в рожу не дал за такие слова. А самое главное, свой приказ комполка Елен отменил 10 минут назад. Полку приказано занять оборону и окапываться». Капитан не знал, что делать. Вроде он и не прав, но и уйти, получив такую пощечину, он не мог. «Да только за то, как он себя ведет, не выполняет приказы, хамит и дерзит, ему уже трибунал обеспечен. Только через мой труп, капитан. Ясно? Нечаев встал вплотную к особисту, взглянув тому прямо в глаза. Капитан почти мгновенно дернулся и убежал. Ржали все, наверное, полчаса, разве что не свистели. «Лех, про приказ, правда?» — спросил я у командира роты. «Ага, только из штаба иду. Как тебя угораздило с ним сцепиться? Он уже стольких съел, не подавился, что и тебя проглотит». «Ня, я невкусный. Поперек горла встану, да еще и растопырюсь во все стороны. Нехай глотает». Заржали все. «Эх, сколько же тебе объяснять, дурья твоя голова? Хотя голова вообще-то умная, но у дурака на плечах сидит». Алексей наклонился ко мне и сказал на ухо. «Это ставленник бывшего члена военного совета фронта Никиты Сергеевича». «Ясно. Такой же идиот», — взял да и сказал я. «Ты давай завязывай. Сдадут тебя и точно к стенке прислонят. А покойники либо хорошо, либо никак. Ясно?» «Так точно, ясно», — рявкнул я. «Да все наладится, Леха, вот увидишь».